Глава 27. Наконец-то удалось разговорить Рейна. Его упертость поражала меня. Всегда нужно знать, когда следует отступать, а он пёр напролом. Дракон, что с него возьмешь? Это до сих пор было единственное объяснение. Да, пусть неразумное, а основанное на эмоциях, но лучшего не было. Даже драконам с их непредсказуемым нравом нужна более веская причина для поисков артефакта, которого могло и не существовать. Ключ от всех дверей. Легенда, а он упорно гоняется за ней. «Я знаю, о чем ты думаешь», — начал Рейн. «Да неужели?» — не могла я удержаться от того, чтобы не уколоть дракона. Уж слишком важным он выглядел, и я немного растерялась. Куда делся тот весельчак и балагур Рейн, которого я знала? Откуда эта серьезность? Меня настораживает такой дракон и даже немного пугает. Из его глаз ушел смех, а поселилась опасность. С таким Рейном лучше не связываться. И такого Рейна я не знала. «Не нужно меня перебивать, Аманда», — резко ответил он. «И тем более подколками. Поверь, тебе не удастся вывести меня из себя». Он оставался удручающе холодным и собранным. «Хорошо, буду молчать, как рыба», — пожала плечами. «Чудненько», — ответил он и замолчал. «Неужели передумал?» «Ключ от всех дверей полтора века назад еще принадлежал нашей семье», — принялся рассказывать Рейн. «Тогда наш клан был очень богатым и могущественным». «А сейчас? Менее богат? И куда подевалось могущество?» Не удержалась я от расспросов, но дракон не возмутился, он лишь нахмурился. «За полтора века мы стали намного беднее. Не нищенствуем, конечно, да и до бедности далеко, но много финансов растрачено, а денег больше не становилось. Недвижимость, принадлежавшая клану, постепенно распродавалась, драгоценности тоже, лишь бы удержаться на том уровне, который был раньше». «А почему не зарабатывали?» «Зарабатывать?» — неприятно усмехнулся Рейн. «Это не про драконов. Скорее всего, у кого-то есть тайные фабрики, заводы или торговые предприятия, но только не у сумеречных. Наш клан до сих пор не может избавиться от призрака былого величия». Его голос сочился неприязнью и осуждением. «Не судите, да не судимы будете», — сказала я. «Это не тот случай, Аманда. Мой клан слеп или ленив, что, впрочем, при наших обстоятельствах одно и то же». Я подошла и уселась на свой сундук, который придавал мне хорошее настроение. Надо будет положить его в свою ячейку. Мало ли что может произойти. А так мой капитал будет в безопасности. Амелии будет приданное. Коттедж отремонтируем. Мои мечты были гораздо приземленнее, чем стремление дракона. Мои дорогие родственнички упорно не хотят видеть, что пора сокращать расходы. У нас давно не было выгодных браков. Приходится родниться с теми, кто не родовитее и влиятельнее, а банально богаче. «А любовь ты не берешь в расчет?» — спросила я и по его взгляду поняла, что сказала глупость. «Любовь — редкое гостье в семьях аристократов, Аманда. Ты сама княжна, должна понимать». «Моя мама трижды выходила замуж и каждый раз по любви», — ответила я. «Думаю, что никто из ее избранников не был дворянином». Я покраснела и покачала головой. Только мой отец был младшим отпрыском захудалого дворянского рода. У Амелии отец был мещанином, а у Алисии — купцом. Рейн кивнул с таким видом, как будто все знал о моей семье. И я не удивилась бы, если все так и есть. «Я старший сын главы клана и должен унаследовать и титул, и власть», — сказал он и замолчал. «И что же такого произошло, что ты подался в воры?» — не утерпела я и снова стала задавать вопросы. «Обычная ситуация», — пожал он плечами. «Меня изгнали из клана». «Не такая уж и обычная. Изгоев сейчас практически не было. Прошли те времена, когда такие целеустремленные и умные изгои, как Рейн, образовывали целые династии и добивались успеха. Изгнанные из клана — наказание, но те, кого изгнали, умудрялись сделать это своим преимуществом. Вот главы драконьих кланов и добились, чтобы изгои оставались изгоями. К король Нерель 2 века назад постановил, что изгои становятся вне закона. Какими бы талантами они ни обладали, но работать на государственной службе не могли. А драконы изначально заточены на служение, и многие умирали в изгнании. Но Рейн не из таких. «Но ты же не сдался?» — сказала я. Он покачал головой. «У меня не выходило из головы, как создать собственную семью, собственный клан. Но ничего не приходило в голову. Тогда я решил сначала разбогатеть, а потом уже и думать о возвращении. Ты считаешь, что если добудешь семейную реликвию, то тебя с распростертыми объятиями примут обратно? Я не могла сдержать сомнений. Это похоже на морковку, которую подвесили на веревочке перед мордой ослика. Она манит, а укусить не удается. Рейн задумался. «Я ни в коем случае не призываю тебя бросить поиски артефакта. Он тебе нужен и поможет создать свой собственный клан. И каким образом, по-твоему, я могу его создать, учитывая закон об изгоях?» Упрямо поджав губы, я искала выход из его ситуации. Ужасно несправедливо, что Рейна выгнали из семьи. Разве они достойны того, чтобы он пришел умолять принять его обратно? Такое унижение не для наглого и высокомерного дракона. Но если Рейн не лучший представитель драконов, потому что отличается от них, то представляю, сколько снобизма в остальных. «Женитьба!» — озарила меня счастливая мысль. «Ты женишься на единственной представительнице какого-нибудь захудалого клана и единственным путем образуешь свой. С таким богатством, как у тебя, никто не откажется». Мои глаза сияли от того, что нашла отличное решение. Глаза Рейна сузились, и он впился взглядом в мое лицо. Выражение его лица мне не понравилось. «Рейн, даже не думай об этом!» Не справившись с охватившей меня паникой, воскликнула я. «Об этом о чем?» — тоном искусителя спросил он. «Забудь!» — вскинула я руки. «Ну уж нет, теперь, Аманда, ты обязана сказать, о чем это я думал, по-твоему», — рассмеялся Рейн, прекрасно понимая, о чем я, но предпочитая мотать мне нервы. «И не отстанет же, пока не добьется своего. А вдруг я все сама придумала? Нет, не нужно ему говорить о том, что я решила, что он хочет жениться на мне. Скорее всего, я обманулась и буду выглядеть глупо. Надо срочно придумать что-то другое, чтобы не опозориться».